Глава 8. 3 года назад. Стук в дверь заставил Рэйчел повернуть голову в сторону дробовика, запертого в сейфе ее спальни. Менее чем за секунду пульс от частоты покоя в 58 ударов в минуту подскочил почти до 80. Она стояла в кухне с пакетом продуктов в руке, застыв в ожидании. Стук повторился. Осторожно опустив пакет, Рэйчел мгновенно прикинула, сколько времени потребуется, чтобы взять детей, схватить дробовик и сбежать. Крадучись, двинулась вдоль стены кухни, подбираясь к окну с видом на переднюю дверь. Гость оказался женщиной. Лица не видно, но пульс Рэйчел вернулся к норме. Среди его последователей ни одной женщины, насколько известно ФБР. Скорее всего, просто местная кумушка. Соседка, пришедшая выказать им радушие Эшби с фруктовым пирогом и приглашением на следующее собрание родительского комитета. «Просто гостья», — сказала она себе. «Плюс всего 5 часов. На дворе еще светло. Эта женщина не пытается ничего скрыть, но просто на всякий случай Рэйчел сунула в задний карман джинсов ножницы». «Мам!» — окликнул Эрик из своей комнаты. В голосе сквозили тревога и страх. Рэйчел могла бы пересчитать всех, кто стучался в дверь с момента их переезда в Эшби, по пальцам на одной руке. Может, хватило бы даже одного пальца. «Всё в порядке, зайка!» — спокойным ровным тоном отозвалась она. «Скорее для него, чем для себя. Всё под контролем!» Выглянув из-за края шторы, Рэйчел увидела, что женщина на крыльце одна, лет под 40, подтянутая, каштановые волосы собраны в аккуратный пучок, щеки чуть подрумянены, одета в серый блейзер поверх белой блузки и черной юбки. На шее стильные жемчужные бусы, а бриллиантовые серьги невелики, но элегантны. Осанка безупречная, выражение лица спокойное и приятное. Рэйчел решила, что она то ли свидетельница Иеговы, то ли продает косметику или товары для дома. Сделав вдох, Рэйчел положила левую ладонь на рукоятку ножниц и открыла дверь правой. Улыбка женщины стала шире. «Мисс Марин», — протянула она руку, — «рада познакомиться. Меня зовут Констанс Райт. Я мэр Эшби». Она продемонстрировала бутылку вина, обернутую в желтую бумагу. «Шардоне с виноградника моего отца». Рэйчел приняла вино, стиснув зубы. Ей ровным счетом ничего не известно ни о политике, ни о подноготной этой женщины. По правде говоря, ее и не интересует ничего, кроме выживания. Но зачем-то ведь мэр явилась к Рэйчел на порог. «Рэйчел», — представилась она, — «рада познакомиться, мисс Мэр, или миссис Мэр, или мисс Райт, как мне вас называть?» Райт искренне рассмеялась. «Зовите меня Констанс. Можно войти?» Мгновение поколебавшись, Рэйчел жестом пригласила Райт в дом. Сняв туфли, мэр аккуратно поставила их у входной двери. «Новое покрытие», — сказала она, потянув носом в воздух. «Не хочу, чтобы ваши ковры пахли, как предвыборная гонка». «А как именно пахнет предвыборная гонка?» — поинтересовалась Рэйчел. «Деньгами и лицемерием», — с озорной улыбкой ответила Райт, озираясь по сторонам. «У вас очаровательный дом». «Если когда-нибудь закончим распаковываться, то будет», — рассмеялась Рэйчел. «Не торопитесь. Хотя шардоне прекрасно сочетается с распаковкой». «Значит, вы здесь ради...» — осторожно произнесла Рэйчел. «Выборов?» «Нет-нет. Хотя и стараюсь знакомиться со всеми избирателями. Я знаю, что ваша семья в Эшби недавно, и... ну, просто хотела проведать и поглядеть, как вы устроились». Послышались мягкие приближающиеся шаги, и они обе обернулись к лестнице. Эрик стоял на верхней площадке, ухватившись за перила с такой силой, что костяшки побелели. «Эрик, верно ведь?» Эрик кивнул. Откуда она знает? Рэйчел снова потянулась к ножницам. «Что ж, Эрик, меня зовут Констанс. Я просто зашла поглядеть, как устроилась ваша семья. Тебе здесь пока нравится?» Эрик чуть заметно кивнул, впившись взглядом в Констанс Райт. «Констанс Мэр», — пояснила Рэйчел. Эрик вытаращил глаза, но рта не раскрыл. А потом вернулся к себе в комнату. «И если я права, то у вас есть и совсем маленький ребенок. Меган, верно?» Рэйчел кивнула. «Сколько ей лет?» 4. «У вас есть дети, Констанс?» «Пока нет, но когда-нибудь, если нам с Николасом повезет...» Райт улыбнулась, но Рэйчел уловила нотки печали. Что-то подсказало Рэйчел, что вопрос задел за живое. Мэру хочется завести детей, но то ли бесплодие, то ли нерасположенный к этому супруг, то ли еще что-нибудь этому препятствует. «Могу я вас чем-нибудь угостить? Кофе или чаем?» Мысленно Рэйчел взмолилась, чтобы та отказалась. «Нет, спасибо», — улыбнулась Райт. «Пытаюсь сократить потребление кофеина». «Что ж, тогда спасибо, что зашли, Констанс». Рэйчел посмотрела на дверь, уповая, что до Райт дойдет. «Конечно. Двое детей. Могу представить, насколько вам недосуг». Райт направился обратно к передней двери. «Как я сказала, мне очень важно познакомиться с избирателями». «Что ж, теперь мы познакомились». «Да, познакомились», — кивнула Райт. «Вы знаете, что у нас есть общий друг». «Разве?» «Джим Франклин». «Во Франклин и Розата, в Дарине». Частота пульса Рэйчел взмыла выше 100 ударов в минуту. Вдоль хребта пробежали мурашки, тело оцепенело. «Не тревожьтесь», — мягко сказал Констанс. «На самом деле, как раз наоборот. Истинная причина моего сегодняшнего прихода — дать вам знать, что здесь вы в безопасности». «Простите?» Джим Франклин связался с оперативным отделом ФБР в Спрингфилде несколько месяцев назад. Этот отдел контролирует западную часть штата, включающую Эшби. ФБР уведомил меня, как только вы подали заявку на покупку этого дома. Я не знаю, что и сказать. Вам не надо ничего говорить. В Эшби мы защищаем своих. Я знаю, что довелось испытать вашей семье. Ресурсы моей администрации к вашим услугам. И если вам когда-нибудь понадобится что-нибудь... что угодно. Звоните на мой личный сотовый. Райт вручила Рэйчел свою карточку. Рэйчел взяла ее трясущейся рукой. Номер был от руки написан черными чернилами на обороте. Губы Рэйчел дрожали. В уголок глаза набежала слеза. Положив ладони на плечи Рэйчел, Райт мягко сжала их. «Вам здесь понравится. И знаете, что я вам скажу? У меня через пару недель назревает благотворительный прием в Райнбек-Холле. От вас мне не нужно ни пени. Но это замечательный способ познакомиться с людьми, стать частью общины. У меня есть ощущение, что вам это пойдет во благо. Выпить пару бокалов, посмеяться разок-другой. Есть повод принарядиться. Моя администрация сообщит вам подробности». «Спасибо, мисс Райт». «Констанс», — поправила та, открывая дверь. «Мои наилучшие пожелания Эрику и Меган. Им повезло, что у них такая мама». «Спасибо», — повторила Рэйчел, и тут обратила внимание на руку Райт. «Очаровательный перстень». Констанс подняла левую руку с указательным пальцем, украшенным серебряным перстнем с большим топазом. «Отец подарил мне его, когда я вышла замуж. Сказал, что кольцо Николаса — знак любви, а это — знак семьи. Когда они оба на мне, я чувствую себя полноценной. Оно шикарное. Спасибо. Берегите себя, мисс Марин. Зовите меня Рэйчел». «Надеюсь, скоро увидимся, Рэйчел», — тепло улыбнулась Констанс. И ушла. Как только дверь захлопнулась, Рэйчел всхлипнула всей грудью и утерла глаза. Проводила взглядом Констанс Райт, забравшуюся в серебристый Мерседес Си-класса. Опустив стекло, Райт помахала Рэйчел, ослепительно блеснув топазом в лучах весеннего солнца.